Внимательный анализ диаграммы на рисунке 2b показывает, что математически возможны 72 разновидности пересекающихся транзакций. 9 и 9 – 81 комбинация, минус 9 дополняющих транзакций. В этом можно убедиться, начертив отдельно все диаграммы или описав их RR – RV, RR – RRE, RV – RR, RV – RRE и так далее, вплоть до RRE, RV. Причем большинство таких диаграмм можно подтвердить примерами из клинической практики или повседневной жизни. Но, к счастью, в повседневной жизни и в клинической практике обычно происходят только 4 из них. Это две описанные выше транзакции: первый тип VVRR, реакция переноса, второй тип VVRR, реакция контрпереноса, плюс третий тип RRVV, раздражительная реакция, когда человек, ожидающий сочувствия, получает вместо нее сухие факты, и четвертый тип RRVV, дерзость, когда человек, ожидающий услышать жалобу, получает ответ, который кажется ему наглым и самоуверенным, и который заключается в обращении к фактам. Пересекающиеся и дополняющие транзакции просты и принадлежат к транзакциям одного уровня. Но существуют также два типа неявно выраженных или двухуровневых транзакций – угловая и двойная. На рисунке 4А представлена угловая транзакция, в которой внешний стимул выглядит как взрослый к взрослому, например, разумное предложение торговой сделки, а на самом деле предназначен для другого состояния «я», родителя или ребенка в собеседнике. Здесь сплошная линия «взрослый к взрослому» представляет социальный или внешний уровень транзакции, в то время как пунктир показывает психологический или скрытый уровень. Если угловая транзакция в данном случае успешна, реакция последует от ребенка к взрослому, а не от взрослого к взрослому. Если неудачно, взрослый в собеседнике сохранит контроль, и реакция будет не от ребенка, а от взрослого. Рассматривая различные способы вовлечения состояний «я», мы на диаграммах, рисунки 4А и 2Б, можем видеть, что существует 18 разновидностей успешных угловых транзакций, в которых реакция представлена пунктирной линией, и столько же неудачных угловых транзакций, в которых реакция изображена сплошной линией, параллельной линии стимула. На рисунке 4Б представлена двойная транзакция. И в этом случае есть два уровня. Скрытый психологический уровень отличается от открытого социального. Изучение этих диаграмм показывает, что существует 81 в квадрате или 6561 различных типов двойных транзакций. Если вычесть те, в которых социальные и психологические уровни повторяют друг друга, это в сущности 81 простая транзакция, остается 6480 типов двойных транзакций. К счастью, только 6 из них имеют значение в клинической и повседневной практике.